Последний страж равновесия. Книга 1. Глава 1. Земли рода Лейн. 336 год от всемирного плача. За час до основных событий. Граница аномалии застыла мутным пузырем, защищая привычный мир от мира свихнувшейся магии. Она снова увеличилась, ваша светлость. Глава рода Лейн еще больше нахмурил косматые брови и тяжелым взглядом прошелся по границе аномалии. Времени все меньше, Станислав. Обратился он к младшему внуку. Ты должен пройти ритуал и занять место своего отца. Юноша вздрогнул, но, расправив плечи, твердо взглянул на него. Я готов исполнить свой долг, ваша светлость. Отчеканил он и, приложив сжатый кулак правой руки к груди, коротко кивнул. Хорошо. Патриарх отвернулся и медленно прошел к ближайшему дереву. Подняв руку, он дотронулся до нижней ветки и та частично осыпалась трухой. Это хорошо, внук мой. Потому что аномалии с каждым днем разрастаются. Они высасывают все больше жизненной энергии из окружающего пространства. Наши земли гибнут. Он прервался, заложил руки за спину и взглянул на серое небо. Некоторое время простоял так в молчании, а после продолжил, в случае твоей неудачи, его напитает своей энергией Кира. Полностью. Таково мое слово. Но, ваша светлость, возразил парень, коротко взглянув в ту сторону, где в окружении воинов рода бледным изваянием застыла его младшая сестра. Это убьет ее. Патриарх оторвал свой взгляд от неба и в полоборота повернулся к внуку, вперев в него долгий, пробирающий до костей, взгляд. «Ступай!» Тихое, веское слово резануло по ушам, отсекая дальнейшие возражения. Парень в последний раз бросил взгляд на сестру, сглотнул тугой ком в горле, перехватил трость другой рукой и, развернувшись, прихрамывая, пошел к аномалии. У самой границы он остановился и невидящим взглядом уставился на мыски своих сапог. Волнение, ответственность, а теперь еще и страх за сестру, все это тяжелым камнем обрушилось на него, пригвоздив к земле и мешая сделать последний шаг, чтобы преодолеть эту демонову завесу. Внезапно он почувствовал толчок, а следом тонкие руки крепко обняли его со спины. «Чего стоишь, Каланча? Закончи уже с этим по-быстрому и мы отправимся в вольный. Ты обещал сводить меня в зверинец вообще-то», всхлипывая глухо пробубнила сестра, уткнувшись лицом в спину брата. Станислав усмехнулся и выдохнул. Вместе с этим выдохом, казалось, ушли тревога, страх, паника, а на их место вернулись спокойствие, решительность и уверенность. «Конечно, воробышек, я быстро». Он встряхнул головой и посмотрел на пелену аномалии, которая пошла мутной разноцветной рябью из-за близости живого существа рядом с ней. Станислав легонько похлопал рукой по руке сестры, и та, разомкнув объятия, отошла. Не оборачиваясь, он сделал шаг и оказался по другую сторону завесы. Алтарный камень находился в центре поляны. Сердце парня застучало гулко и быстро, алтарь словно взывал к нему и поторапливал. Приблизившись, Станислав вытащил из ножен кинжал и полоснул им по ладони. Алые капли упали на шершавую поверхность камня, и несколько секунд ничего не происходило. А потом символы, выгравированные по периметру алтаря, ярко вспыхнули, потухли и вновь зажглись равномерным зеленоватым светом. Очистив от лиан ложе камня, парень лег на спину, нащупал выемку в форме пятерни и опустил туда окровавленную ладонь. Мирно лежавшие до этого момента лианы пришли в движение, оплетая Станислава, и ощетинились мелкими шипами. Тысячи иголочек впились в его тело, впитывая кровь и отдавая взамен магическую энергию. Ритуал начался. Время замедлило бег. Станислав чувствовал, что конец ритуала близок. Расслабился. Отдался пьянящему чувству магической эйфории. Перестал отслеживать происходящее вокруг. И поплатился за это. Длинная тень упала на алтарь. В грудь вонзились острые, словно кинжалы, жгуты. Парень открыл глаза и увидел перед лицом огромные фасеточные глаза. Он зашелся в немом крике боли и ужаса, глядя на сотни своих отражений. Существо застрекотало и плотнее вжалось в тело. Станислав почувствовал, как жгуты в его груди пришли в движение, обволакивая органы, постепенно сливаясь с кровеносными сосудами и энергетическими каналами. Оно становилось им. Станислав в последний раз вздохнул, а на задворках затухающего сознания билась лишь одна мысль. «Прости, сестренка, сейчас». Я со свистом втянул воздух и тут же закашлялся. Легкие работали неохотно, грудная клетка горела огнем, а по венам, казалось, течет расплавленный металл. Болела каждая клеточка тела. «Да что там тело?» Стонала моя сущность. Сознание путалось. Неясные образы вспыхивали в голове и тут же гасли, сменяясь новыми. Этот калейдоскоп видений кружил голову и не давал сосредоточиться даже на несколько ударов сердца. Голова разрывалась от боли, тошнота накатывала волнами, а мышцы сводило резкими спазмами, и так же внезапно они исчезали. Таких пробуждений у меня до сих пор не случалось. Сон друида лечит, восстанавливает, укрепляет. А это что? Я медленно потянулся руками к голове и уставился на них. Чистенькие, беленькие, с длинными пальцами. Внутренне поморщился. Это что еще за шуточки? Где мои шрамы? Мозоли? Руны где? Наконец, ладно, сейчас активирую руну восстановления, и мир заиграет новыми красками. Мысленно попытался активировать руну. Ничего не произошло. Приложил руку к голове. Этот жест тоже не принес облегчения и не добавил понимания. Выругавшись под нос, попытался сесть, но тело что-то удерживало. Лианы, что ли? Откинув их, оперся о камень и сел, осматривая себя. На рубашке красовались кровавые пятна. Допустим, то ли удивился, то ли констатировал факт я. Голос тоже звучал иначе. Или это чья-то не очень смешная шутка, или... Поднял голову и медленно осмотрел все вокруг. Это точно был не наш лес друидов. Допустим, все же удивился я. Ну и где же ты оказался, Эл? Прислушался к вибрации мира и убедился, что так плохо шутить не умеют даже некроманты. Вибрации мира знакомы, но было два нюанса. Развить мысль я не успел. Сначала услышал знакомый до зубовного скрежета стрекот, затем послышался тихий шелест, и на меня на огромной скорости стали опускаться две серповидные конечности. Адреналин полноводной рекой хлынул в мою кровь. Я резко перекатился в бок, снова сел, нащупав что-то продолговатое и деревянное. Схватив это, мельком глянул. Деревянная трость, хмыкнул. Хоть что-то, спрыгнул с камня и тут же отскочил влево, припадая на левую ногу. На меня замахнулась еще одна тварь. Крутанув трость над головой, с силой опустил ее на голову первой, конечности которой застряли в камне. Столь силен был ее удар. Гадина истошно заверещала и с удвоенной силой рванула конечности на себя, освобождаясь из каменного плена. В этот момент меня снесло таранным ударом второй твари. Я отлетел в сторону и врезался спиной о ствол дерева. Внутри что-то хрустнуло, а в бок впился крючковатый сук. Утро начинается не с кофе. Да, Эл, я откинул голову назад, уперся затылком о ствол и хрипло рассмеялся. Резко прекратив смеяться, почувствовал, как внутри поднимает свою голову старый добрый друг Азарт. Он всегда пробуждается во время боя. Недобро усмехнувшись, посмотрел в сторону алтаря и увидел, что ко мне несутся твари, готовые атаковать сразу, как только приблизится на достаточное расстояние. Поэтому я прикрыл глаза и глубоко вдохнул, прислушиваясь к внутренним ощущениям. Медленно выдохнув, открыл глаза. Магическая энергия ярилась во мне, требуя немедленного выплеска. Последствия ритуала пробуждения крови. Если не удержу под контролем и выпущу ее разом, сожгу источник. Равномерно распределив по всем каналам энергию и наскоро запечатав кровоточащую рану, я поднялся на ноги и поудобнее перехватил трость. Первая тварь налетела на меня с центра. Поднырнув под ее конечность, коснулся земли и влил в нее магию. Корни деревьев зашевелились под землей, а затем, с силой пробив почву, быстро оплели нижние конечности монстра. «Отдохнешь, Эл», — говорили они. Рывок и трость впечатывается в морду второй твари. «Что может случиться, Эл», — говорили они. Уклоняясь от выпада третьей, разворачиваюсь и с силой вонзаю трость в глаз первой. «У совета все под контролем, Эл», — говорили они. С раздражением отпихиваю ногой тушу монстра, вырывая с влажным чмоком трость из глаза. «Готов?» «Красавчик!» Снова ухожу в сторону и с разворота наношу удар по челюсти второй твари, а затем, довершив разворот, блокирую тростью удар серповидными конечностями третьей. Трость жалобно хрустнула, и в моих руках теперь уже два неравных обломка. Подкидываю малую часть в воздух и ловлю ее обратным хватом. Выгибаю корпус назад, пропуская перед собой жгутообразную конечность второй гадины и, подпрыгнув, с размаху вонзаю обломок трости в височную область третьей. Минус 2. Приземлившись, снова касаюсь рукой земли и выпускаю магию. Небольшая земляная волна устремилась к последней твари, лишая ее устойчивости. Я подхватываю оставшуюся часть трости и с силой опускаю ее на голову монстра. Вижу я. Снова удар и тяжелый набалдашник трости пробивает череп. Как у вас? Еще удар. Тварь практически не шевелится. Все под контролем. Последний удар вышел особенно сильным. Голова гадины разлетелась на куски, а набалдашник трости глубоко вошел в землю. Стоило мне только выпрямиться, как меня сбило с ног что-то быстрое и большое. «Да твою ж святую рощу!» – заорал я, выпуская сырую энергию в монстра. Четвертая тварь, скрывавшаяся до этого момента, воткнула свои серповидные конечности в мой торс и провернула. Острая боль прокатилась по моему телу. «Плохо, очень плохо. Нужно поскорее избавиться от этой гадины, а иначе...» Конечности монстра начали медленно растворяться в месте ранения, и я рефлекторно схватился за них. Внезапно с моих рук сорвались первые маленькие темные точки, которые перелетели на конечности моего противника. Я присмотрелся. Точки на деле оказались спорами. Но интересным было не это. Та часть конечности монстра, на которую попали споры, начала стремительно то ли тлеть, то разлагаться. Мысленно я отпустил энергию, и поток темных точек увеличился. Вскоре тварь уже полностью была облеплена ими. За считанные мгновения от нее не осталось и следа. Я облегченно выдохнул и откинулся на спину, устремив взгляд в небесную синеву. Вот эта разминочка получилась. Я снова прогнал энергию по телу, запечатывая новые раны, попутно продолжил размышлять о произошедшем. Что вообще произошло, и откуда взялись имага? Мысли снова понеслись галопом. Стоп, четвертая тварь напала не сразу, и такое возможно лишь в одном случае. Ею управляли, значит, я резко подскочил и завертел головой. Вскоре я увидел то, что искал. На краю поляны стояло некое существо в темном балахоне с низко надвинутым на лицо капюшоном. Существо стояло и не двигалось, словно ожидая чего-то. Я плавно поднялся на ноги и сделал первый шаг в направлении неизвестного. Но тут левая нога подкосилась, боль в колене усилилась. Я поморщился, пошатнувшись. Как не вовремя. Ладно, с этим разберемся позже. Сначала ловец. Так в моем мире называли тех, кто управлял подобными тварями, напавшими на меня. Отодвинув мысли о травмированной конечности в сторону, прихрамывая, пошел в направлении незнакомца. Пока я шел, мысленно сплетал заклинание терновой сети, добавив споры в плетение. Друид, выплюнуло существо. Ловец, поприветствовал я в ответ. Губы сами собой растянулись в издевательской улыбке. В моем мире они очень не любили, когда их так называли. Надеюсь, в этом также. Существо на мгновение замерло, а после начало суетливо расхаживать туда-сюда, бормоча себе под нос еле слышно. Хозяин будет недоволен. Да, да, да. Точно будет недоволен, нужно пойти доложить, но с другой стороны, он притормозил и всмотрелся в меня, зрелище немного сбило с толку, да, ловцы были теми еще поехавшими фанатиками, но этот переплюнул даже их, я почесал пятерней в затылке, а вторую руку засунул в карман брюк, поза моя выглядела расслабленной и беззаботной, но внутренне я был собран и готов в любую секунду пустить терновую сеть в ход. Ловцы чудилы, но очень сильные чудилы, и очень непредсказуемые. Но с другой стороны, отвисло существо и продолжило расхаживать туда-сюда. Может, и похвалит, если получится. Нет, нет, нельзя, нужно доложить. Существо покачало головой и ускорилось. Его движения стали более нервными и резкими. Я внутренне подобрался. Но как же, незнакомец поднес руку ко рту и начал обкусывать ногти, все так же расхаживая взад и вперед. Мои подопечные, он убил их. В конце фразы его голос дал петуха, и он резко остановился. Дальнейшее слилось в одно мгновение. Вот ловец скидывает капюшон и на меня смотрит полыхающие алым глаза. Магический фон резко подскакивает. Вот противник вскидывает руку, и в меня летит облако отчаяния. Самое мерзкое заклинание из арсенала ловцов. В это же самое время я отпрыгиваю в сторону с линии атаки и запускаю в противника свою терновую сеть. Мое заклинание попадает прямо в цель, а вот заклинание ловца задело меня лишь краем. Но и этого мне хватит, чтобы испытать незабываемые ощущения. Мы с ловцом оба валимся на землю, и для каждого из нас начинается свой персональный ад. Мое сознание заволокло плотным туманом. Отовсюду доносились голоса, разные. Плач, сладострастные стоны, смех, яростный рев. Из этой какофонии иногда доносились связные обрывки речи. «Мальчик мой, ты должен быть», — ласково начиналась фраза женским голосом, а заканчивалась уже мужским, грубым и властным. Каланча, зверинец, звонкий девичий смех колокольчиком прозвенел где-то рядом. «Совет не допустит этого», — наперебой кричат мои братья. «Сиерц сиедайнаам», — то ли прошипел, то ли простонал совершенно незнакомый голос. Я потерялся во времени и пространстве. Мельтешение разнообразных лиц и силуэтов путало, сбивало с мысли, не давая сосредоточиться. Помимо себя я чувствовал еще двоих. Одно сознание было диким, примитивным и еле ощутимым. Второе сознание было более четким, ясным и ощущалось лучше, но оно уже шагнуло за грань, поэтому назад дороги ему не было. «Братик», зубастая морда вырвалась из тумана и рявкнула мне прямо в лицо. Я сел на пол, скрестил ноги и начал размеренно вдыхать и выдыхать, пытаясь нащупать вибрации этого мира. Если не получится, то застрять в этом месте я могу очень надолго. Я помогу. Послышался тихий голос молодого человека. Высокий брюнет, бледная кожа, болезненно худ, лицо смазливое. Действительно каланча, мысленно подумал я, усмехнувшись. «Я помогу, но ты же знаешь, что за этим последует», – кивнул. «О, я знал, слияние за этим последует. Если одна сущность в нематериальном плане помогает другой, то сильнейшая поглощает слабейшую». Так гласили абсолютно все источники знаний в моем мире. Поглощенная сущность растворяется и отправляется на новый круг перерождения, а вот сильнейшая впитывает в себя большую часть эмоций и воспоминаний, которые будут возвращаться постепенно и в разном объеме. Облако отчаяния. Как же я тебя ненавижу. Слияние началось. Я разлепил глаза и выпрямил одеревеневшие конечности, перевернулся на спину и полежал некоторое время, не шевелясь, переводя дыхание. Заклинание вымотало, а слияние добавило новой информации, которую нужно было проверить. Я сел и снова настроился на вибрации мира. Да, верно. Мир не мой, это его близнец. Такое встречается во Вселенной. Редко, но встречается. Я раньше частенько бывал здесь. Совет сотрудничал с местными главами государств и помогал им плавно вступить в магическую эру. В те времена магии здесь было совсем мало. Так всегда бывает, когда спящая магия только пробуждается. А еще мир страдал. Мы, друиды, единственные, кто способен слышать вибрации мира. И если где-нибудь ощущается разлад, мы отправляемся в те места и устраняем причину сбоя. Эдакие лекари для мира и стражи равновесия. Для миров, если быть точным. Так вот, этот мир лихорадило. Здесь произошло нечто такое, что практически его уничтожило. И сейчас магия буквально сходит с ума. Что произошло, я примерно понял из воспоминаний Станислава Лейна, парня, в тело которого вселилось мое сознание. Мир накрыла магическая катастрофа, которая повлекла за собой еще и техногенные. То время прозвали всемирным плачем. Мир еле выжил, экосистема навсегда изменилась, появились различные мутации, как среди растений, так среди людей и животных. А еще появились аномалии, которые медленно, но верно уничтожали все живое вокруг них. У меня осталось много вопросов, но главный из них, куда смотрит совет, где они вообще, и почему я оказался здесь, в этом теле. Я встал и обошел поляну. Больше живых или неживых сущностей я не ощущал. Подошел к первому убитому имага и стал рассматривать его. В моем мире это были магически измененные и подчиненные воле мага-создателя кордицепсы. Форму они могли принимать разную. Способы умерщвления жертв тоже отличались разнообразием. Имага – это конечная измененная версия кордицепса, но есть и другие. Объединяло их одно – они могли слиться с жертвой и захватить ее тело и разум. В большинстве случаев реципиент умирал, а внедренец продолжал жить под его личиной, выполняя команды мага-создателя. Ловцы их создали для охоты на нас, друидов. Только так они могли хотя бы пленить нас, а иногда и убить, если друид был молод и неопытен. После столетней войны в моем мире, я думал, что мы этих тварей истребили полностью и их больше не осталось. Видимо, я, как, впрочем, и совет, ошибся. Теперь в теле Станислава Лейна помимо меня присутствует еще и симбиот. Правда, во время испытаний в облаке отчаяния я добил его, но что-то он оставил на память о себе. Нужно будет разобраться, что именно. Кстати, о Станиславе. Я посмотрел на завесу, которая отделяла зону аномалии от всего остального мира. Там, по другую сторону, меня ждут люди рода Лейн, глава рода и сестра парня. Что ж, пойдем познакомимся. Когда я вышел из аномалии, увидел напряженных и собранных людей. Взгляды их были обращены ко мне, а позы выражали готовность к действиям, любым. Станислав окликнул меня низкий мужской голос. Я повернул голову и увидел статного мужчину. В летах, короткая стрижка и борода серебрились сединой, но внешне мужчина был крепок и суров. Евгений Алексеевич Лейн, глава рода Лейн и теперь уже мой дед. Ваша светлость. Слегка наклонил я голову в приветствии, подмечая, как на суровом лице деда на миг появилось удивление и тут же пропало. «Вижу, испытание не было легким», — кивнул он на мою окровавленную одежду. «Лекарь». Из плотного ряда воинов вышел не молодой, но крепкий мужчина. На ходу выплетая какое-то сканирующее заклинание, Он приблизился ко мне и принялся за работу. Немного понаблюдав за работой лекаря, пришел к выводу, что маги этого мира развились плохо. Примитивные заклинания, нерациональный расход энергии и большие затраты по времени. В нашем мире подобные заклинания лекари использовали в бою, на ходу или между делом. Из размышлений меня вырвал голос патриарха. «Я рад, что ты справился. Подробности поведаешь позже». Это он говорил мне, уже отворачиваясь и давая знак людям собираться в обратный путь. «Нам пора, Станислав». Сигнальный артефакт сработал. В поместье что-то произошло. Не стоит терять время попусту. Я пожал плечами. Что ж, уже с самого первого мгновения моего пробуждения я понял, что скучно мне в этом мире точно не будет. Архивные записи. Небеса потемнели в один момент, на улице стало сумрачно. Мы с ребятами играли в футбол, когда это случилось. Наша семья тогда сидела дома, как и наши соседи. Мы тогда не знали, что это только начало. Все ухудшалось постепенно. Сначала земля пошла трещинами, поднялся сильный ветер. Потом с неба стали падать метеориты, а затем пришли они, аномалии. Но тогда мы еще не понимали, что они изменят все. С тех пор прошел год. Мы сидим сейчас под землей, пытаемся выжить. На поверхность нельзя. Говорят, там ядерная зима или что-то такое. Но я не верю. В последнее время много всего говорят. Я скучаю по солнцу, по маме, по папе. Отрывок из хроники о великом плаче. Один год от всемирного плача. Глава 2. Зарево пожара мы заметили издалека. Я всмотрелся в небо. В дыму были видны мечущиеся тени и огненные всполохи. Знакомая картина, и если мои догадки верны, времени у нас крайне мало. Ваша светлость, смотрите. Сквозь топот копыт послышался ломкий юношеский голос. Я обернулся на голос и увидел паренька, который указывал куда-то левее. Проследив за движением его руки, я увидел отряд всадников, которые мчались нам наперерез. Патриарх поднял согнутую в локте руку, останавливая наше движение. Когда первые из отряда поравнялись с нами, один из них спешился и широким шагом подошел к коню патриарха. «Докладывай», — сухо потребовал Евгений Алексеевич. «Ваша светлость», — коротко кивнул, по всей видимости, командир отряда и продолжил. «Прорыв в центре Ивовой. Блуждающая аномалия. Элемент огонь. По предварительным данным погибло 5 человек из мирных и 2 из патруля». Он сбился на мгновение, сглотнув. «Очаг прорыва не зачищен. Мы продолжаем оттеснять тварей к границе аномалии и искать выживших». Патриарх поджал губы, поиграл желваками, сжал поводья в кулаке, но больше ничем не выказал своих эмоций. «Принял». Несколько секунд он молчал, глядя вдаль, а затем вновь посмотрел на командира отряда и скомандовал. «Василий, возьми еще 2 бойца и сопроводи Станислава и Киру в особняк. Остальные – в деревню. Поехали». Сказав это, он с силой пришпорил коня и сорвался в галоп. Вскоре мы с сестрой и 3 бойцами остались одни на развилке. Я смотрел в сторону деревни, хмурясь и размышляя. Что-то было не так. «Станислав Александрович, нам пора ехать», — пробасил слева от меня наш сопровождающий, так же, как и я, всматривающийся в ночную мглу. «Василий, во сколько случился прорыв?» — проигнорировав его, поинтересовался я. «ХММ», — он задумчиво поскреб щетину на подбородке, прищурился и продолжил, — «аномалия появилась примерно на закате, а сам прорыв случился уже спустя час. И это странно. Никогда прежде я не слышал, чтобы блуждающие аномалии созревали так быстро. Обычно проходит сутки или даже 2, а тут…» В задумчивости он начал механически поглаживать шею коня, взбрыкнувшего в нетерпении. «Благодарю», — ответил я и продолжил свои размышления. «Значит, на закате Станислав, в тело которого я попал, запустил ритуал. В это же время неподалеку сформировалась аномалия. Затем появился я, и в это же время произошел прорыв. Время совпадает, и можно было бы списать все это на случайность, совпадение, если бы не одно, но и мага, и ловцы. Пазл, наконец-то, сошелся. Станислав Александрович, нам пора». Василий сделал очередную попытку увести нас отсюда и выполнить приказ моего деда, но у меня были другие мысли на этот счет. «Нет». Приняв решение, я начал действовать. «Но, господин…» Жестом приказав командиру молчать, я соскочил с коня. Видимо, и в новом мире с планами у меня не сложится, ведь ранее я обдумывал совершенно иную стратегию развития. В идеале проставлять руны нужно в более спокойной обстановке и вдумчиво выбирать последовательность, чтобы добиться максимальной синергии. Но сейчас ситуация не терпит промедления. Да и руны истинного взора и обмена я собирался ставить в обязательном порядке, только чуть позже. Ну ничего, и так сойдет, не критично. Не оборачиваясь, я вытянул руку и попросил: «Дайте кинжал». В мою ладонь легла шершавая рукоять. Кивнув в знак благодарности, я сел на землю и подогнул ноги. Лезвием кинжала полоснул сначала одну ладонь, затем вторую и поочередно макнул в выступившую кровь указательные пальцы. Медленно вдохнул и выдохнул, чтобы успокоить сердечный ритм и, прикрыв глаза, стал синхронно выводить руны истинного взора на веках. Когда они были завершены, я с облегчением выдохнул, потому что к такой концентрации это тело еще не было готово. С физическим воплощением истинного взора я закончил. Теперь осталось самое неприятное – вывести точную копию рун на моей энергетической оболочке. Этот вид рун назывался духовным двойником, и вся сложность заключалась в их зеркальном отражении. Глубоко вдохнув, я настроился на вибрации этого мира и, как по путеводной нити, мысленно пошел дальше, пока не нащупал грань материального плана и духовного. Выдохнув, я отпустил своего энергетического двойника и шагнул за грань. Оглядевшись по сторонам, нашел то место, где застыло мое тело, и пошел в нужном направлении. Ну как пошел, духовный план или, как его называли обычные люди, мир духов, несколько отличался от материального плана. Законы физики здесь если и работали, то не все и не полностью. Поэтому сейчас я, скорее, плыл, чем шел. Добравшись до своего тела, я принял точно такую же позу и, сосредоточившись, начал выводить руны. Если ошибусь хотя бы в одной черточке, попрощаюсь с глазами навсегда. Ни один, даже самый гениальный целитель, не вернет мне зрение. Нельзя вернуть то, что удалено из самой сущности организма. Пока я выводил руны, время растянулось настолько, что, казалось, будто прошла вечность. Но вот, наконец, я завершил последнюю линию и прислушался к ощущениям. Вроде получилось, но ясность появится только, когда окажусь в своем теле. Что ж, пора возвращаться. Расслабившись, я раскинул руки в стороны и откинулся назад. Это было вовсе не обязательно, достаточно мысленной команды, но я с детства привык поступать именно так, потому что возвращение в тело штука неприятная. Время, гравитация и прочие ощущения разом наваливаются, и первые несколько секунд физическая и энергетическая оболочки диссонируют друг с другом. Мысленно прогнал энергию по телу, чтобы убедиться, все ли в порядке. Получилось. Руны встали, как родные. Мысленно похвалив себя за хорошую работу, я открыл глаза и сфокусировал взгляд на лице сестры. Она сидела напротив меня, скопировав позу, и внимательно всматривалась в мое лицо. «Стас, твои глаза», озадаченное лицо сестры приблизилось ко мне. «Они горят». «Нет, светятся». «Или горят». Она склонила в задумчивости голову на бок и, постукивая указательным пальчиком по губам, нахмурила брови. Ее непосредственности сосредоточенная мордашка развеселили меня. «Потом рассмотришь, мне нужно продолжить». Усмехнувшись, коснулся пальцем ее лба и слегка толкнул. «Ага», кивнула она, «но потом ты обязательно расскажешь мне, что это такое ты сейчас делал». «Идет». Провожая взглядом уходящую сестру, я автоматически активировал руну истинного взора и невольно хмыкнул, рассмотрев ее энергетическую оболочку. «Так, это позже. Сейчас важно было поставить руну обмена. Мне предстояло снова вывести на теле физическое воплощение, а после повторно посетить духовный план. Когда я завершил ритуал и убедился, что и эта руна установлена идеально, встал, отряхнул штаны и скомандовал: «Увозите сестру, я в деревню». Взглядом я уже выискивал птицу, чтобы позаимствовать ее тело, глаза и обоняние для разведки. Станислав Александрович, приказ его светлости не подразумевал двойной трактовки, возмущение командира можно было понять. Друиды, конечно, были вне сословий, а в некоторых мирах нам поклонялись, как богам, но о нормах этикета и правилах мы знали. Они были плюс-минус одинаковы во всех мирах, и одно из них гласило: никому не дозволено перечить главе рода, а за нарушение приказа следовало наказание. «Василий, я нужен в деревне. Отставить препирательство. Все последствия я беру на себя. Все, отправляйтесь домой». Я наконец-то нашел подходящую птицу и активировал руну обмена. Немного постоял на месте, привыкая к ощущению двух тел одновременно, и, после активации руны истинного взора, отправился к коню. С этими рунами я смогу раздобыть недостающие детали картины, чтобы разобраться в происходящем. Взобравшись в седло и сконцентрировавшись, я отправил птицу в полет, а сам поскакал следом. Окрестности деревни Ивовой, рев пламени, истошные вопли людей, отрывистые команды воинов, рык опьяневших от крови и охотничьего азарта твари, все это смешалось в жуткую какофонию. А еще запах, тошнотворный, сладковатый, с примесью металла, гари и серы. Сознание птицы встрепенулось от страха и попыталось вырваться из захвата, но я усилил натиск, успокоив ее. Связь с птицей только начала формироваться, поэтому влияние руны обмена сбоило. Первый отряд, занимайте северную часть деревни. Второй, южную. Монстры движутся с востока. Третий отряд, идете вместе с нами с запада. Действуем по отработанной схеме. Донеслись до меня команды деда. Сера, продолжил размышлять я, закладывая очередной круг над деревней, выискивая источник запаха. В голове вертелась мысль, но я никак не мог ее уловить. Что-то знакомое и очень опасное, но память отчаянно сопротивлялась, не давая ухватить нужную информацию. Зажмем этих тварей с трех сторон и отгоним их к аномалии. Она у восточной границы. Голос патриарха сбивал. Не так, все не так. Интуиция подсказывала мне, что выбранная Евгением Алексеевичем стратегия провальна. Погибнут люди. Если не все, то очень многие. На очередном вираже, я отметил, что местные жители не побежали в панике, а разбились на несколько групп и пытались защитить свои дома. Первая группа, состоящая из молодежи, бросалась на монстров с факелами и вилами, пытаясь ослепить врага. Но твари, искрящиеся ярким огнем, раз за разом обрушивали на них огненные шары. Несколько деревенских защитников упали на землю, охваченные пламенем. Их оттащили в сторону, сбивая огонь кто чем может. В это время вторая группа, состоящая из деревенских жителей постарше, собирала запасы воды и готовила ловушки. Они спешно копали ямы, маскируя их, чтобы поймать огненных тварей, когда те будут преследовать их. Некоторых удалось заманить в ловушки с водой, но этого было недостаточно. Слишком много монстров прибывало с каждой минутой. Во время очередного облета деревни, я наконец, то нашел то, что искал, а точнее, услышал. Взрыв огромной силы сотряс северную окраину деревни. Я подлетел поближе и снизился. В памяти тут же возникли строки из бестиария. Огненные полевки, внешне ничем не отличаются от обычных полевок, пока не эволюционируют. Опасны своей непримечательностью, повышенной прыгучестью и взрывчатым эффектом. Питаются огнем. Чем больше огня, тем быстрее проходит эволюция и сильнее взрывной эффект. Твою ж святую рощу, мысленно ругнулся я. Камикадзе или, как мы их еще называли, одноразки. Это такой тип монстров, у которых была одна лишь функция. Отожраться и нанести как можно больше урона, умерев при этом. Проследив за движением стаи огненных полевок, я окончательно убедился, что план деда обречен на провал. Их намеренно заманивают в одну точку, чтобы полевки стали максимально эффективными. Чертыхнувшись, я отпустил сознание птицы на волю и вернулся в свое тело. Дело дрянь, пробубнил я себе под нос и пришпорил коня, посылая его в галоп. Тварями управляют, это уже ясно. Снова управляют. Кто? Ловцы? Нет, их специализация и магой только. Тогда кто? В моем мире на такое был способен лишь отступник со своей заемной силой от темных, но мы их победили. Отступник мертв, я сам помог ему упокоиться, поэтому и выложился так сильно, что понадобился сон друидов. Ну а темным дорога в наши планы закрыта без помощников с этой стороны. Выходит, совет друидов точно ошибся и кто-то все-таки выжил. И ловцы здесь с определенной целью. Ведь тот фанатик бормотал что-то о хозяине. Наконец впереди показалась деревенская изгородь и я, влив немного своей энергии в коня, ускорился. Влетев на полном скаку в деревню, я увернулся от какой-то мелкой летающей твари и помчался в ту сторону, где командовал ходом битвы мой дед, Евгений Алексеевич Леин. Ра-а! Громогласный рев на несколько секунд оглушил. Я почти добрался до своей цели, когда из-за поворота выбрался огненный элементаль под 2 метра ростом. Кормушка, краем сознания вспомнил я, тип монстров, функция которых заключалась в том, чтобы как можно большая площадь была покрыта стихией, необходимой для эволюции одноразок. Маги воды, заорал я на скаку, общий залп по здоровякам, только по ним, это важно, уязвимые места, солнечное сплетение, прямо по центру и центр лба, в остальные места бить бесполезно, только вода. Не став дожидаться ответа, я поскакал дальше в полной уверенности, что мой приказ выполнит. В стрессовых ситуациях люди зачастую повинуются приказам и охотно их выполняют, если они звучат убедительно. А я был весьма убедителен. Завидев главу рода Лейн, я перевел дыхание. Теперь должны справиться. Ведь если бы он погиб, то командование посыпалось бы тут же. Главное, чтобы он выслушал меня и следовал четкой инструкции. Внезапно краем глаза я уловил смазанную тень. Рефлекторно уклонившись влево, я пропустил снаряд мимо себя, а следом уловил сильный запах серы. Полевки, чтоб их. Следующая ступень эволюции – повышенная прыгучесть. И сейчас эта тварь летит в сторону деда. Чертыхнувшись, я пришпорил коня и приготовился к прыжку. Счет шел на секунды. Направив коня немного влево, я оттолкнулся и прыгнул вправо, сбивая патриарха с ног. «Какого демона?» – взревел патриарх откуда-то снизу. «Ты совсем о...» – окончание фразы потонуло в оглушительном взрыве. Ближайший к нам дом разметало на щепки. Прикрыв голову, я лежал и думал, как же это меня так угораздило влипнуть в первый же день пребывания в новом мире. Осколки стекол вперемешку с щепой ощутимо впиваются в спину. Подо мной стонет не грудастая красотка, а старик. Да и не стонет он, а орет благим матом не по-аристократически. Еще и колено начало ныть немилосердно. Ну почему нельзя было спокойно вернуться домой? Добрый дедушка рассказал бы, как все устроено. Поручил бы плевое дельце, и я спокойно отправился бы по своим делам. Искать братьев из совета друидов, например, исследовать аномалии, спасать мир, наконец. Злость клокотала во мне все сильней, а магическая энергия пошла в разнос. И это тоже было странно. Никогда прежде я не терял контроль ни над эмоциями, ни над магией. Довольно, подумал я, не получится у меня поиграть в послушного внучка-аристократа. Я встал на ноги и помог подняться патриарху, который сверлил меня взглядом, полным ярости. «Ты что тут забыл, Станислав? Я приказал вам с сестрой отправляться домой», — взревел он. «У нас тут все под контролем. Плевое дело, а ты в героя поиграть решил? Забыл, какая на тебе ответственность перед родом, ваша светлость?» Сталью лязгнули мои слова. «Вижу я, как у вас все под контролем. Вообще-то я только что жизнь вам спас, и не только вам, если уж на то пошло». Я сделал несколько шагов в направлении патриарха и продолжил. «Вы меня на алтарь послали, ритуал пробуждения крови предков провести поручили, ну так вот, я справился. Кровь проснулась, а вместе с ней и некоторые знания. И сейчас я говорю, что здесь я махнул рукой в случайном направлении, не плевое дельце и вы не справитесь. Ваша стратегия с самого начала была провальной, внук». Прервал он меня, и я впервые увидел тень растерянности на лице Евгения Алексеевича, но затем оно вновь приобрело привычное суровое выражение. «Говори, соберите всех магов воды, пусть уничтожают элементалей. Это те здоровяки, под 2 метра ростом. Уязвимые точки знаете? Нет. Прежде мы подобных только теснили к границам аномалии. Понял. Уязвимые места центр солнечного сплетения и центр лба. Я поочередно показал на себе эти 2 точки. Далее, лучники пусть стреляют по летунам. Уязвимые места глаза. Поэтому работать они должны в связке с магами-воздушниками или теми, кто сможет хотя бы на время притормозить этот вид монстров. Маги земли должны тушить огонь. Чем меньше огня вокруг, тем лучше. Ну и напоследок, убивайте всех мышей и крыс. Всех, без исключения. Но будьте осторожны, если вокруг чувствуется отчетливый запах серы, значит, поблизости огненная полевка, а они очень опасны. Вы, Евгений Алексеевич, сами успели в этом убедиться. Мотнул головой я в сторону уже несуществующего дома. Я тебя услышал. А ты куда? Закрою аномалию. Есть один способ. Завершив разговор с патриархом, я осмотрелся по сторонам в поисках коня и оружия. Конь нашелся поблизости, а вот с оружием было сложнее. Ничего подходящего поблизости не нашлось. Станислав, окликнул меня патриарх, возьми. Я обернулся и увидел протянутый меч в ножнах. Коротко поблагодарив за оружие, я пошел к коню, обдумывая неуместную в нынешних условиях мысль. А думал я о машинах, глядя на коня. Во время прошлых моих визитов в этот мир, когда совет друидов курировал его, я видел их. Мир был развит, люди ездили на машинах, а не скакали на лошадях. Куда все подевалось? И огнестрельного оружия тоже не видать, а оно точно было. Столько вопросов и так мало времени на поиски ответов. Я дошел до коня и запрыгнул в седло. Обернувшись, увидел, как Евгений Алексеевич отдает приказы командирам, а те, в свою очередь, доносят их далее по цепочке. Ну, здесь теперь будет все в порядке. Сам же я направился в аномалию. Пока я носился по объятой огнем деревне, пока я спасал главу рода Лейн, пока объяснялся с ним, в моем мозгу прояснилось и все догадки оформились в четкое понимание ситуации. Даже моя вспышка гнева стала понятна, как и потеря контроля над магией. В пылу боя я совершенно забыл, что по факту в этом теле две сущности, я и поглощенный и мага, только эта тварь не ушла полностью. Часть ее осталась со мной и дает о себе знать такими вот вспышками. Следовательно, нужно не терять бдительности, как сегодня, и тщательно отслеживать свои эмоции. Так, в раздумьях я и добрался до границы аномалии. В этот раз она сильно отличалась. Если в прошлый раз грань, отделяющая наш мир и осколок мира с бушующей магией, была мутного белого цвета с радужными переливами, то в этот раз у нее был насыщенный оранжевый цвет, под стать стихии. Я слез с коня, привязал его у ближайшего дерева и перешагнул границу аномалии. В лицо пахнуло жаром. Вокруг были сплошные каменные скалы с лавовыми прожилками и ни одного живого существа. Выбрав участок подальше от лавовых рек, уселся прямо на камень под ногами. Снова погрузился в медитацию, выискивая нужные магические вибрации. И вскоре я нашел искомые. Порезав ладони, я принялся выводить запирающие руны прямо на камне. Если кровь друида призвала и открыла эту аномалию, тогда и закрыть ее сможет только кровь друида. Будь это действительно случайная стихийная аномалия, тогда план патриарха сработал бы. Они либо дождались бы момента, пока аномалия сама не исчезнет, либо убили бы всех монстров и аномалия закрылась бы без подпитки. Пока чертил руны, я думал о том, кто же настроил подобные осколки миров на кровь друидов. Ведь я нашел рунный символ отступника, который в моем мире проделывал подобные трюки, чтобы вычислить местонахождение потенциальных друидов. С завершением последней руны, запирающая печать вспыхнула алым, обрывая канал связи рунического символа отступника и того, кто питал его своей энергией. Ему сейчас должно было сильно прилететь, ведь принудительный обрыв связи – это не мизинчиком о косяк ударится. Там источник может сгореть напрочь. Как только я покинул аномалию, она тут же стала стремительно сокращаться в одну точку, пока не схлопнулась. Вдали еще шел бой, но дело близилось к завершению. Без аномалий монстры ослабли и справиться с ними стало в разы проще. Битва за деревню подходила к концу, а моя персональная битва только набирает обороты. Глядя на звездное небо, я поинтересовался, не поворачивая головы. «У вашей светлости вопросы?» «Да, и много. Но начну я с главного. Кто ты?» «Архивные записи. Выявлена тенденция к изменению в химических соединениях и появлению новых неопознанных элементов, если они таковыми являются. Эти изменения могут напрямую влиять на функционирование электроники, что требует внимания со стороны военных специалистов. Их использование или же просто появление в относительной близости от электроники может вызвать коррозию материалов, деградацию полупроводников и снижение эффективности электроники. Это все приводит к коротким замыканием в электрических цепях, потери целостности материалов, используемых в устройствах, изменению электрических свойств полупроводниковых элементов. Мы разрабатываем защитные материалы, совершенствуем конструкции электроники для повышения ее устойчивости, но пока положительной динамики не выявлено. Проведение дополнительных исследований и разработка новых технологий являются критически важными для обеспечения боеготовности и безопасности империи. В противном случае, нас ждет полный отказ в. Отрывок из доклада военных ученых. 7 марта 3 года от Великого Плача. Глава 3. Станислав Александрович. Просыпайтесь, Станислав Александрович. Приглушенный голос проник в мое сознание, сквозь марево сна. В дверь постучали, негромко, но весьма настойчиво, видимо, не в первый раз. Я чертыхнулся про себя и, не открывая глаз, поинтересовался, какого лешего кому-то понадобилось будить меня в такую рань. «Станислав Александрович, за вами послал Евгений Алексеевич. Вам назначено было на 7 утра». А сейчас, говоривший прервался на короткое мгновение, а затем продолжил. 7 утра 10 минут, вы опаздываете». Я открыл глаза и уставился в потолок. «Точно, старик, вчера нам не удалось договорить, помешали прибывшие отряды, которые прочесывали местность в поисках уцелевших монстров. Поэтому было решено отправиться в особняк и отложить разговор до утра. Либо меня ждет изгнание, либо меня введут в курс дел этого рода. Моего рода», поправил я себя и сел на кровати, потирая ладонью непривычно гладкую щеку. «Да, теперь это мой род. Нужно к этому привыкнуть и вникнуть в детали жизни местных, если я хочу найти своих и понять, что же произошло. Появление Имага и ловцов в этом мире – не случайность. Это уже совершенно точно понятно. Что-то грядет или уже происходит, и лучше бы мне знать, что именно, чтобы подготовиться к этому. Я встал с кровати и подошел к двери. Открыв дверь, я увидел, что у порога комнаты стоит пожилой мужчина. При взгляде на меня его рот слегка скривился в гримасе отвращения, но он быстро вернул лицу невозмутимый вид и слегка склонил в приветствии голову. Местный дворецкий, услужливо подсказала мне память. Вчера мы мельком виделись, и мне он сразу не понравился. Скользкий тип, но дело свое знает. Передай Евгению Алексеевичу, буду через 20 минут. Я уже было хотел закрыть дверь, как услышал возражение. Но глава сказал незамедлительно: «Станислав Александрович», нос дворецкого задрался еще выше, а надменное выражение лица вернулось на прежнее место. Я выгнул бровь, а уголок губ слегка приподнялся в ироничной улыбке. Секундная вспышка силы, но этого хватило, чтобы дворецкий снова изменился в лице. «Я понял, господин», доложу, сглотнув и поправив галстук. Он поклонился с большим уважением. Никак не отреагировав на последние слова дворецкого, я закрыл дверь и направился в ванную. Освежившись, краем глаза заметил ростовое зеркало и свое отражение в нем. Вытирая волосы полотенцем, я подошел поближе и стал придирчиво рассматривать свой новый облик. Из плюсов: высокий рост, плечи шире бедер, объемный грудной отдел, широкий плечевой пояс и соразмерные по длине руки и ноги. Хороший фундамент, есть с чем работать, но работать придется много. Все портили болезненная худоба, поврежденное колено и неправильный разворот плеч из-за привычки прошлого владельца тела постоянно сутулиться. Но это поправимо, разнообразное, калорийное питание и регулярные тренировки быстро поправят дело. А вот с коленом и прочими заболеваниями придется поработать усерднее. Но это после разговора с патриархом. Кивнув своим мыслям, я развернулся, подхватив новую трость, и направился в гардеробную. Пора уже встретиться со стариком и поговорить. В кабине было довольно сумрачно. Тяжелые портьеры плотно закрывали панорамное окно, оставив лишь узкую полоску света. Я задержался на пороге, окидывая взглядом массивную мебель, стеллажи с книгами вдоль стены и одинокую фигуру деда, который склонился над большим напольным глобусом, хмурясь и всматриваясь в него. «Явился, значит», не поворачивая головы, сухо произнес Евгений Алексеевич. «Ты опоздал», он наконец выпрямился и недовольно посмотрел на меня. «Прошу прощения за задержку, ваша светлость», обезоруживающе улыбнулся я, разводя руки в стороны. «Так получилось, неотложные дела». С полминуты он хмуро буравил меня взглядом, а затем по-мальчишески фыркнул и, наконец, продолжил. «Паяц», махнув рукой, он поманил меня к себе. «Подойди». На несколько секунд я подвис. Я ожидал иного приема, если вспомнить, на каком вопросе нас прервали. «Что же ты задумал, Евгений Алексеевич?» Поравнявшись с дедом, я уставился на глобус. Мысленно присвистнув, я подобрался и повнимательнее вгляделся в артефакт. Да, это был именно он. Совет пользовался такими раньше, чтобы отслеживать происходящее в мире. Подобные артефакты были именно нашей фишкой. Только кровь друида могла заставить работать его, предоставляя полный доступ к функционалу. Владелец давал мысленную команду, и артефакт отдалял или приближал ту или иную территорию, показывая в реальном времени все происходящее на ней. «Откуда подобный девайс здесь?» «Это наши земли, Станислав. Все, что от них осталось. Видишь вот эти темные пятна?» Ткнув пальцем поочередно на некоторые из них, он продолжил: «Это аномалии. За последние полгода они выросли на 10% и появились два новые. Вот здесь», указал он пальцем на темное пятно на северо-западе, а затем перевел палец на южные границы земель, «и вот здесь». Я всмотрелся в изображение и нахмурился. Такой быстрый рост аномалии и сразу две новые – это явно искусственное явление. Кто-то влияет на рост, но кто и каким образом? Еще один вопрос, на который необходимо найти ответы как можно скорее. «Что от меня требуется, ваша светлость?» Я перевел взгляд на главу рода. Евгений Алексеевич в ответ посмотрел на меня долгим, не мигающим взглядом, а затем, хмыкнув, развернулся и пошел к письменному столу. «Главная твоя задача, Станислав, подпитывать сердце. На данный момент мы можем только это. У нас не хватит людей, чтобы охранять границы всех аномалий». Остановившись возле большого, обтянутого кожей кресла, он умолк, задумавшись. Затем, тряхнул головой, отгоняя задумчивость, и, протянув руку в пригласительном жесте, сказал. «Присаживайся, Станислав. Сейчас нужно обсудить другой вопрос». Я подошел к предложенному креслу и опустился в него. Кожа слегка поскрипывала от движений, а мерное тиканье часов навевало дремоту. Я перевела взгляд на патриарха. «Что же вы хотели узнать, Евгений Алексеевич?» Я решил начать этот непростой разговор первым. «Вернемся к нашему прерванному разговору, Станислав. Нам нужно обсудить вчерашнее происшествие. Скажи мне вот что». Он сделал паузу. Достал из верхнего ящика стола трубку, набил ее табаком и принялся раскуривать. Я терпеливо наблюдал за ним все это время. Наконец, он продолжил. «Дорогой внук, кто ты?» «Я Станислав Александрович Лейн», после короткого раздумья ответил я. «Наследник рода Лейн, последний наследник рода Лейн», поправился я. «Вот именно, Станислав, последний наследник рода Лейн». Евгений Алексеевич в сердцах стукнул ладонью по столу и бросил быстрый взгляд на портреты моего отца и старшего брата. «Ты вчера при свидетелях нарушил мой приказ. Как ты предлагаешь мне поступить в данном случае? Я не могу изгнать тебя из рода, потому что наследников больше нет. Сестра твоя не может занять твое место, и ты прекрасно знаешь об этом. Если она займет твое место, то долго не проживет. Не ты ли вчера возмущался, что напитать сердце она сможет лишь один раз, когда я пригрозил, что именно она займет твое место в случае неудачи в ритуале? Да и жизни ты вчера спас много, в том числе и мою». На этом моменте он прервался и посмотрел на меня. Снова в разговоре всплыло это сердце. Я задумчиво уставился на косой луч света, в котором танцевали мелкие пылинки. В памяти прошлого владельца тела я не обнаружил подробностей о том, что же это такое. Только то, что это некие артефакты, хранителями которых стали лишь древнейшие и могущественные роды. Я молчал, поэтому патриарху пришлось продолжить свою речь. «Но и не наказать тебя я тоже не могу. Это обрушит мой авторитет в глазах людей рода. И не просто людей, воинов, а для них приказ и дисциплина, что мать родная. Как мне поступить, Станислав? Евгений Алексеевич, я приму абсолютно любое ваше решение». Я в очередной раз развел руки в стороны и обезоруживающе улыбнулся. «Ну уж нет, старик, сам себе выносить приговор я точно не буду, как и оправдываться». Патриарх снова стукнул ладонью по столу и прикрикнул. «Хватит зубоскалить, мы обсуждаем серьезные вещи, Станислав. Ты нарушил приказ главы рода, за это следует изгнание и лишение всех титулов. Таковы правила, таковы традиции. Без этого наше общество скатилось бы в хаос междоусобной войны. Только четкое следование всем правилам является гарантом мира на наших землях, в частности и в империи в целом. А ты наплевал на них. К тому же ты являешься инициированным наследником крови. Только ты способен подпитывать сердце, которое сдерживает рост аномалий на наших землях». Выслушав патриарха, я собирался уже ответить, в дверь негромко постучали. Евгений Алексеевич недовольно посмотрел на дверь. «Войдите», — разрешил он, и на пороге возник дворецкий с конвертом в руках. «Вам конверт, ваша светлость, из столицы, срочный», — с поклоном произнес он и протянул конверт Евгению Алексеевичу. Патриарх взял конверт, вскрыл его и углубился в чтение. По мере прочтения, выражение его лица менялось с раздраженного на гневное. «Видимо, скверные новости принес дворецкий. Федор Николаевич, вы свободны», — сказал он, повернувшись к дворецкому. Когда за ним закрылась дверь, патриарх резко встал и начал расхаживать по кабинету. Да они там совсем рехнулись все. В сердцах Евгений Александрович пнул массивное кресло, которое, словно пушинка, отлетело к стене. Отметив про себя силу главы рода, я все решил полюбопытствовать. «Что в письме?» Патриарх мазнул по мне нечитаемым взглядом, но ничего не ответил, продолжив расхаживать по кабинету. В конечном итоге он подошел к окну, заложил руки за спину. Так он и простоял в молчании несколько минут, рассматривая пейзаж за окном. «Ты же знаешь, как погибли твои отец и брат». Патриарх, наконец, отвернулся от окна и посмотрел на меня. «Я не знал, этот пласт воспоминаний все еще был недоступен для меня, но патриарху не нужно было знать об этом. По крайней мере, пока. Поэтому я просто кивнул. Твой отец, он был мечтателем, опасным. Он верил в легенды о некой расе древних, которые могли путешествовать по мирам, как мы с тобой можем ходить из комнаты в комнату. А еще он верил, что в некоторых древних семьях остались потомки этой самой расы». На этом моменте патриарх фыркнул, видимо, вспомнил нечто забавное. «А это не так, Евгений Алексеевич, я в это не верю. Хотя после великого плача все возможно. Немногие могут сказать, что с нашим миром было до катастрофы. Память стерлась со временем, он снова повернулся к окну. Продолжу. Твой отец сошелся с императором на волне общих интересов. Сначала это были просто доклады об изысканиях твоего отца, но потом они с императором подружились. Император, грезящий сказками, его дружок, княжеский наследник, тоже верит в сказки. Все это негативно сказывалось на настроении общественности. Аристократия начала делиться на фракции, но император не замечал этого, или не хотел видеть. Евгений Алексеевич отвернулся от окна и прошел к своему столу, сел в кресло напротив меня и продолжил свой рассказ. Когда твой отец в очередной раз пришел к нему и рассказал, что нашел в одной аномалии какой-то очень важный артефакт, способный пролить свет на то, кем же были на самом деле эти загадочные древние, император загорелся идеей и захотел составить компанию твоему отцу. К тому же была еще вероятность отыскать подсказки о причинах появления в нашем мире аномалии и великого плача в целом. Но не сложилось. Евгений Алексеевич горько усмехнулся и покачал головой. Мальчишки, я понимаю их. Кому не хочется быть героем и спасти мир? Мне не хочется. Поморщившись, ответил я. «Ну-ну», усмехнулся патриарх и хитро посмотрел на меня. «Видел я, как тебе не хочется. Хотите надо, это не одно и то же, ваша светлость», возразил я. «Ладно, продолжу». Спешно был собран отряд и, не откладывая, они отправились к той самой аномалии, прихватив с собой твоего старшего брата. Он, между прочим, тоже разделял взгляды твоего отца. Владислав вообще был полной копией твоего отца. Идеальный наследник, идеальный будущий глава рода. Но эта идеальность его и портила. Он был слишком послушный, на мой взгляд. Ты другой, глава рода в задумчивости затарабанил пальцами по столу и продолжил. Когда они прибыли на место, граница аномалии имела странный оттенок, лазурный. Таких еще не встречали. Поэтому и классифицировать не смогли. Первыми вошли ближайшие телохранители императора, чтобы проверить обстановку. Затем они вернулись, доложив, что все в порядке. Только после этого границу аномалии переступили твой отец, твой брат и император в компании телохранителей. По словам очевидцев, как только они это сделали, граница аномалии резко сменила цвет с лазурного на черный. Это было похоже на ловушку, как будто именно их и ждали.